Виракоча установил его мир для людей во второй раз, и чтобы сделать его более совершенным, он решил сотворить светилы, чтобы давать им свет. С этой целью он пошел со своими слугами к большому озеру в Коль-Яо, в котором имеется остров, называемый Титикака, и означающий свинцовую скалу. Виракоча пошел к этому острову и вскоре распорядился, чтобы впредь появились и расположились на небесах солнце, луна и звезды, чтобы дать свет миру, и так оно и стало. Так началась земледельческая цивилизация. В представлении Кичи именно культурные герои Хунахпу и Жбаламки первыми показали людям, как обрабатывать мильпу и обеспечивать свои семьи. Поэтому мы видим Хунапху, объявляющего своей бабушке: «Мы остаемся, чтобы кормить тебя». Этому обязательству мужчины-земледельцы заняться земледельческим трудом Жерар противопоставляет картину более ранней поры человечества, третьего века, изображаемого в Пополь-Вухе и других документах. В этой картине изображается, как женщины выполняют всю тяжелую работу по выращиванию продовольственных культур, помимо изначальной расчистки полей, в то время как мужчины освобождаются для занятий охотой, рыбной ловлей, отдыхом в гамаках, увлечения произвольными победами в любви и приема наркотиков, то есть поведение, характерного для таких современных племен, как Таламанка и Сумо, которые по многим этнографическим деталям повторяют описание третьего века человечества, данные в Пополь-Вухе. Тексты майя и источники кичи взаимно подтверждают и дополняют друг друга. Они совпадают в том, что в течение третьего века или третьего катуна человечество с точки зрения майяйской этики было несовершенным, и что пороки той эпохи вызвали ее крушение. Среди этих характеристик выделяются жестокость, зависть и лень у мужчин, как видно по изобретению гамака, который даже сегодня расценивается как символ безделья. Гамак стал терять свое значение в эпоху культуры майя со времени изменения социального устройства, которое отразило новые взгляды на труд и осудило лень как порок. Этот век мужской лени был веком правления бабушки Шмукани, лунноводной богини, того, что Жерар называет циклом огородничества, нашей госпожой Наоаля Ягуара. Ее дочери делали всю работу, и доминирующим небесным объектом той эпохи была луна. Жерар привел исчерпывающее объяснение этой ситуации, найденное в Чилам-Баламе из Чумайеля, мифологической летописи юкатанских майя. Когда в древности мир еще не пробудился, намек на предшествующую культуре эпоху согласно майяйскому пониманию, родился и начал ходить один только месяц, луна. После того, как родился месяц, божество, он сотворил то, что зовется днем, молодое солнце. И этот день стал ходить с матерью своего отца, и своей тети, а также с матерью своей матери и своей золовкой. Жерар комментировал это так: это подлинное доказательство существования лунных календарей прежде солнечных, так как мать предшествует своему сыну. Упомянутая выше связь по женской линии также указывает на наличие состояния родства по женской линии, одновременного с подсчетом времени по лунным месяцам. Пополь-Вух далее объясняет, что причиной для рассмотрения происхождения по женской линии, то есть матрилинейно, в III веке было прямое назначение первоначальной экономической стратегии, а именно смешанное примитивное земледелие и охота. В самом деле учение Пополь-Вуха, подтвержденное этнографической действительностью, установило тот факт, что мужское или женское преобладание в структуре семьи неизменно вытекает из экономического фактора, так как в социальном строе господствуют именно те, кто обеспечивает пропитание группы. Зачарованный способностью Жерара найти окно в историю лунной богини, я все же был еще раз смущен его частым употреблением таких терминов, как «женское господство», «смотри выше» и «матриархат» в описании социальной действительности III века.